Напитки. Всем давно известно, что организм взрослого человека приблизительно на 55-65% состоит из воды. По мере старения процент содержания жидкости в теле значительно уменьшается. Чтобы как можно дольше оставаться молодым и стройным, нужно употреблять 6-8 стаканов жидкости в сутки, включая минеральную воду, полезные коктейли и травяные чаи. Коктейль-дюймовочка. Укроп 40 грамм, листья крапивы 30 грамм, щавель 25 грамм, листья смородины черной 25 грамм, кефир 700 миллилитров, соль по вкусу. Растительные компоненты промойте и измельчите. Все соедините, залейте кефиром и оставьте на 40-60 минут в холодном месте. Напиток посолите и хорошо взбейте. Его следует употреблять перед едой. Коктейль томатный с чесноком. Помидоры 500 грамм, чеснок 10 грамм. Приготовьте томатный сок с помощью соковыжималки. Чеснок очистите, измельчите и положите на 5 минут в сок. Процедите и охладите. Пить коктейль лучше перед едой. Коктейль витаминный с молоком. Молодая крапива 500 грамм, стакан морковного сока, стакан томатного сока, 1,5 стакана свежего нежирного молока, соль по вкусу. Крапиву промойте, измельчите, пропустите через соковыжималку. Крапивный сок смешайте с томатным и морковным. Добавьте молоко, посолите и взбейте в блендере. Рекомендуется употреблять коктейль холодным. Коктейль курортный. Треть стакана грейпфрутового сока, треть стакана персикового сока, треть стакана абрикосового сока, треть стакана сока киви, 1/3 стакана кефира фруктового обезжиренного, 3 ягоды черешни. Соки соедините с кефиром и тщательно взбейте миксером. Готовую смесь перелейте в стакан и украсьте черешнями. Употреблять коктейль следует сразу после приготовления. Коктейль «Стройность». Треть стакана морковного сока, треть стакана черничного сока, треть стакана сока топинамбура, треть стакана черносмородинного сока. Ягоды черники для украшения. Все соки соедините и взбейте в блендере. Готовую смесь перелейте в стакан и украсьте ягодами. Употреблять коктейль следует сразу после приготовления. Коктейль против целлюлита номер 1. Треть стакана капустного сока, 1,5 стакана простокваши, треть стакана сока грейпфрута. Все ингредиенты перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса. Пить коктейль следует до еды. Коктейль против целлюлита номер 2. Треть стакана кабачкового сока, треть стакана морковного сока, стакан обезжиренного кефира, треть стакана сока брокколи. Все соки смешайте, добавьте кефир, немного взбейте в миксере и поставьте в холодильник на полчаса. Коктейль рекомендуется пить до приема пищи.